6. В тоннелях 14:20. Как долго они бродили по тоннелям под Дерри после того, как покинули то место, где лежало тело Патрика Хокстеттера. Но Билл не сомневался, что обратного пути ему не найти никогда. Он продолжал думать о том, что говорил ему отец. «Там можно бродить неделями». Если бы внутренний компас подвел Эдди, оно даже не пришлось бы их убивать. Они кружили бы по подземелью, пока не умерли. Или, если бы забрели не в ту часть, утонули бы, как крысы в дождевой цистерне. Но Эдди нисколько не волновался. Изредка просил Билла зажечь спичку, которых оставалось все меньше. Задумчиво оглядывался, а потом они шли дальше. Направо и налево поворачивал, казалось, наугад. Иногда трубы превращались в тоннели, такие большие, что Билл, подняв руку, не дотягивался до потолка. Случалось, им приходилось продвигаться на четвереньках, а однажды 5 ужасных минут, которые, по его ощущениям, растянулись на 5 часов, они ползли на животах. Эдди первым, остальные — уткнувшись носом в каблуки предыдущего. Не сомневался Билл только в одном. Каким-то образом они попали в ту часть канализационной системы Дерри, которая не использовалась. Все трубы, по которым что-то текло, остались позади или выше. Рёв бегущей воды поутих и теперь слышался, как далекий гром. Эти трубы проложили в стародавние времена. Их внутреннюю поверхность покрывала не керамика, а какой-то крошащийся глиноподобный материал, который иногда сочился неприятно пахнущей жидкостью. Запахи человеческих испражнений, эти ядреные запахи, которые грозили задушить их всех, заметно ослабли. Но их заменил другой запах, наводящий ужас и древний, что было гораздо хуже. Бен думал, что это запах мумии, Эдди — запах прокаженного. Ричи полагал, что так пахнет самая древняя в мире фланелевая куртка, теперь истлевшая и прогнившая. Куртка лесоруба, очень большая. Ну, достаточно большая, чтобы налезть, скажем, на Пола Баньяна. Беверли казалось, что именно такой запах идет из ящика с носками отца. У Стэнли Уриса этот запах вызвал воспоминания с самого раннего детства, на удивление еврейское воспоминание для мальчика, который смутно осознавал свое еврейство. Этот запах глины, смешанный с маслом, навел его на мысли о безглазом, лишенном рта демоне, которого звали Голем, созданном в средние века вероотступниками-евреями, чтобы тот спас их от гоев, которые грабили их, насиловали их женщин и изгоняли с насиженных мест. Майк думал о сухом запахе перьев в мертвом гнезде. Добравшись до конца узкой трубы, они, как угри, выскользнули из нее вниз, на закругляющуюся поверхность другой трубы, которая шла под острым углом к этой, и обнаружили, что снова могут встать в полный рост. Билл пощупал головки оставшихся в книжице спичек. 4. Он плотно сжал губы, решив не говорить о том, сколь мал их запас спичек, пока не останется другого выхода. «Как настроение?» Все что-то пробурчали в ответ, и он кивнул в темноте. Никакой паники и никаких слез после того, как расплакался Стэн. «Хорошо». Он нащупал их руки, и какое-то время они просто постояли, набираясь уверенности и вселяя ее друг в друга. Билла охватило ликование. Он чувствовал, что каким-то образом они представляют собой нечто большее, чем просто сложение их 7 «я». Единым целым они обретали большую силу. Он зажег одну из оставшихся спичек, и они увидели узкий тоннель, уходящий вниз под небольшим углом. С потолка этого тоннеля свешивалась паутина, кое-где порванная водой, превращенная в лохмы. От ее вида по спине Билла пробежал холодок. Сухой пол покрывал слой древнего гумуса, образовавшегося, возможно, из листьев, грибов или какого-то очень уж давнего, перепревшего дерьма. Впереди он увидел груду костей и зеленые лохмотья. Возможно, когда-то раньше они представляли собой материю, которая называлась полированный хлопок. Из нее шили рабочую одежду. Билл представил себе, как один из рабочих департамента утилизации стоков Дерри заблудился, пришел сюда, и здесь его нашло. Спичка догорала. Билл наклонил головку вниз, чтобы она посветила чуть дольше. «Ты знаешь, где мы?» — спросила Эдди. Эдди указал в ту сторону, куда полого понижался тоннель. «Канал там. До него меньше полумили, если только тоннель куда-нибудь не свернет. Сейчас мы, думаю, под холмом подъем в милю. Но, Билл...» Спичка обожгла пальцы Билла, и ему пришлось ее бросить. Они вновь оказались в темноте. Кто-то, Билл подумал, что Беверли, вздохнул. Но прежде чем спичка погасла, Билл заметил тревогу на лице Эдди. «Что? Что такое?» «Говоря, что мы под холмом подъем в милю, я имел в виду, что мы действительно под холмом. Мы уже долго идем вниз. Никто так глубоко канализационные трубы не прокладывает. Тоннель на такой глубине называется шахтой». «И как глубоко, по-твоему, мы забрались, Эдди?» — спросил Ричи. «На четверть мили», — ответил Эдди. «Может, больше». «Господи Иисусе!» — вырвалось у Беверли. «В любом случае, это не канализационные трубы», — подал голос Стэн, стоявший сзади. «Это можно определить по запаху. Он мерзкий, но это не канализационный запах». «Я бы предпочел канализационный», — признался Бен. «А этот похож...» Крик донесся до них из трубы, по которой они недавно ползли. Волосы у Билла на затылке встали дыбом. Все семеро сбились в кучку, ухватившись друг за друга. «Доберемся до вас, сучьи дети! Мы доберемся до вас!» «Генри», — выдохнул Эдди. «Господи, он все еще идет за нами». «Меня это не удивляет», — ответил Ричи. «Некоторые люди слишком глупы, чтобы вовремя остановиться». Они слышали доносящееся издалека тяжелое дыхание, скрип сапог, шелест одежды. «Вас!» «Пошли!» — скомандовал Билл. Они двинулись по тоннелю, на этот раз колонной подвое, за исключением Майка, который ее замыкал. Билл и Эдди, Ричи и Беф, Бен и Стэн. «Как далеко, по-твоему, Генри?» «Трудно сказать, большой Билл», — ответил Эдди. «Из-за эха не определишь». Он понизил голос. «Ты видел груду костей?» «Да», — и Билл перешел на шепот. «У него пояс с инструментами. Я думаю, это один из рабочих департамента утилизации стоков». «Я тоже так подумал». «И как долго?» «Я не знаю», — ответил Билл. Эдди здоровой рукой сжал руку Билла. Минут через 15 они услышали, как в темноте что-то к ним приближается. Ричи остановился, заледенев от пяток до макушки. Внезапно он вновь стал трехлеткой, прислушивался к этому хлюпающему, шуршащему движению все ближе и ближе и ближе. К шелестящим, как от ветра в листве, звукам. Он знал, что они увидят еще до того, как Билл зажег спичку. «Глаз!» — закричал он. «Господи, это ползучий глаз!» Поначалу остальные не могли точно сказать, что видят перед собой. У Беверли создалось ощущение, что отец таки нашел ее даже под землей. Эдди вроде бы увидел ожившего Патрика Хокстеттера. Каким-то образом Патрик обошел их и очутился впереди. Но крик Ричи, безапелляционность Ричи зафиксировала форму существа, появившегося перед ними. Теперь они видели то, что видел Ричи. Гигантский глаз заполнял тоннель. Диаметр его остекленевшего черного зрачка, окруженного красновато-коричневой радужкой, составлял 2 фута. Раздутый, заключенный в роговицу белок покрывали пульсирующие красные жилки. Этот лишенный век и ресниц желатиновый ужас двигался на подушке щупалец, напрочь лишенных кожи. Щупальца ощупывали крошащуюся поверхность тоннеля, утопали в ней, как пальцы, и в свете мерцающей спички Билла создавалось впечатление, будто глаз отрастил эти кошмарные пальцы, которые тащили оно вперед. Глаз смотрел на них с тупой, лихорадочной алчностью. Спичка погасла. В темноте Билл почувствовал, как эти похожие на ветки щупальца гладят его щиколотки, но не мог сдвинуться с места. Тело окаменело. Он ощущал приближение оно, чувствовал идущий от него жар, слышал, как пульсирует кровь, смачивающая мембраны оно. Билл представил себе липкость, которую ощутит, когда тело оно прикоснется к нему, но все равно не мог кричать. Даже когда новые щупальца добрались до талии Билла, ухватились за петли для ремня и потащили его к глазу, он не мог кричать или сопротивляться, словно все тело охватило убийственная сонливость. Беверли почувствовала, как одно щупальце обвелось вокруг ее уха и внезапно затянулось петлей. Вспыхнула боль, и Беверли, дергающуюся и стонущую, тоже потащила вперед, будто старуха-учительница вышла из себя и тащит в глубину класса, где ей предстояло сидеть на табуретке в дурацком колпаке. Бумажный колпак, надевавшийся ленивым ученикам в виде наказания. Стэн и Ричи попытались податься назад, но лес невидимых щупалец уже колыхался и что-то шептал вокруг них. Бен обнял одной рукой Беверли и попытался оттащить ее от оно. В панике она вцепилась в его руки мертвой хваткой. «Бен! Бен! Оно схватило меня!» «Нет, не схватило! Подожди, я сейчас дерну!» Он дернул, и Беверли закричала от боли. Ухо надорвалось, потекла кровь. Щупальце, сухое и жесткое, потерлось о рубашку Бена, замерло, потом завязалось узлом на его плече. Билл вытянул руку перед собой, и она вдавилась в желатинную поддающуюся мягкость. «Глаз!» — кричал его разум. «Господи, моя рука в глазу! Господи, дорогой Боже, глаз! Моя рука в глазу!» Тут он начал вырываться, но щупальцы неумолимо тащили его к оно. Его кисть исчезла во влажном алчном жару, потом предплечье, его рука уже по локоть погрузилась в глаз. В любой момент его тело могло прижаться к этой липкой поверхности, и Билл чувствовал, что сейчас сойдет с ума, но боролся отчаянно, колотя по щупальцам другой рукой. Эдди стоял словно во сне, вслушиваясь в приглушенные крики и звуки борьбы его друзей, которых затягивало в глаз. Он чувствовал окружающие его щупальца, но ни одно еще не занялось им всерьез. «Беги домой!» — достаточно громко скомандовал его разум. «Беги домой, Эдди, к своей мамочке! Дорогу ты найдешь!» Билл закричал в темноте громко и отчаянно, а за криком послышались отвратительные хлюпанье и чмоканье. И тут Эдди вышел из ступора. Оно пыталось сожрать большого Билла. «Нет!» — взревел Эдди. В полном смысле взревел. Никто бы никогда не подумал, что этот рев, который сделал бы честь викингу, исторгся из такой узкой груди, груди Эдди Касбрека, легких Эдди Касбрека, которые страдали от астмы сильнее любых других легких во всем Дерри. Он бросился вперед, перепрыгивая через щупальца, не видя их. Сломанная рука в мокрой гипсовой повязке билась ему в грудь, качаясь на перевязи. Здоровую руку он сунул в карман и достал ингалятор. «Кислота! Вот какой вкус у его лекарства! Как у кислоты! Кислота! Соляная кислота!» Он наткнулся на спину Билла Денбра и оттолкнул его в сторону. Послышался плеск, словно ладони шлепнули об воду. Потом тихое голодное мяуканье, которое Эдди не столько услышал ушами, как ощутил разумом. Он поднял ингалятор. «Кислота! Это кислота! Если я хочу, чтобы это была кислота, поэтому жги оно! Жги оно! Жги!» «Это соляная кислота, тварь!» прокричал Эдди и нажал на клапан. Одновременно ударил глаз ногой. Ступня глубоко вошла в желе, пробив роговицу. Ногу обдало горячей жидкостью. Он вытащил ступню обратно, только смутно отдавая себе отчет в том, что лишился ботинка. «Пошел нахрен! Канай отсюда, Сэм! Проваливай, Хосе, чтоб духу твоего здесь не было! Пошел нахрен!» Он чувствовал, как щупальца коснулись его, но уж очень нерешительно. Вновь нажал на клапан ингалятора, окатив глаз струей лекарства от астмы, и почувствовал, услышал мяуканье, теперь жалобно удивленное. «Врежьте оно!» — бушевал Эдди. «Это всего лишь грёбаный глаз! Врежьте от души! Слышите меня? Врежь оно, Билл! Выбейте все дерьмо из этой твари! Господи Иисусе, чего вы нах боитесь? Я размазываю оно по стенке, а у меня сломана рука!» Билл почувствовал, как к нему возвращаются силы. Он выдернул из глаза руку, с которой капала какая-то гадость, и тут же снова ударил по нему. Сжатым кулаком. Мгновение позже рядом с ним оказался Бен. Врезался в глаз, буркнул от удивления и отвращения, принялся осыпать его дрожащую желатиновую поверхность градом ударов. «Отпусти ее!» — кричал он. «Ты меня слышишь? Отпусти ее! И вали отсюда! Вали отсюда!» «Это всего лишь глаз! Всего лишь грёбаный глаз!» — яростно кричал Эдди. Он опять нажал на клапан ингалятора и почувствовал, что оно отступает. Щупальца, которые касались его, отвалились. «Ричи! Ричи! Врежь ему! Это всего лишь глаз!» Ричи поплелся вперед, не веря, что он это делает. Приближается к самому жуткому, самому ужасному монстру в мире. Но приближался. Ударил только раз, слабенько, и соприкосновение его кулака с глазом, толстым, мокрым и каким-то хрящеватым, привело к тому, что содержимое желудка фонтаном выплеснулось наружу. Последовал звук, и осознание того, что он в прямом смысле блеванул на глаз, привело к повторной реакции желудка. Ричи нанес только один удар, но раз уж он создал этого конкретного монстра, вероятно, больше и не требовалось. Щупальца их больше не касались. Они слышали, что оно отступает, а потом тишину нарушило только свистящее дыхание Эдди и тихий плач Беверли, которая одну руку прижимала к кровоточащему уху. Билл зажег одну из трех оставшихся спичек, и они увидели свои ошарашенные, потрясенные лица. Левую руку Билла покрывала густая слизь, которая выглядела смесью наполовину застывшего яичного белка и соплей. Кровь тоненьким ручейком медленно стекала по шее Беверли, а на щеке Бена появилась новая царапина. Ричи медленно подтолкнул очки к переносице. «Мы все в порядке?» — хрипло спросил Билл. «А ты, Билл?» — поинтересовался Ричи. «Да». Он повернулся к Эдди и крепко прижал к себе худенького мальчишку. «Ты спас мне жизнь, чел!» «Оно сожрало твой ботинок!» С губ Беверли сорвался дикий смешок. «Это же ужасно!» «Я куплю тебе новые кеды!» Ричи в темноте стукнул Эдди по спине. «Как ты это сделал, Эдди?» «Выстрелил в него из ингалятора. Притворился, что это кислота. Такой вкус во рту, как если у меня выдается плохой день. Сработало отлично». «Я размазываю оно по стенке, а у меня сломана рука!» Ричи захохотал, как безумный. «Нехило, Эдс. Если на то пошло, классный прикол, вот что я тебе скажу». «Я терпеть не могу, когда ты называешь меня Эдс». «Я знаю!» Ричи крепко его обнял. «Но кто-то должен закалять тебя, Эдс. Когда твое беззаботное детство закончится и ты вырастешь, тебе придется на собственном опыте убедиться, что жизнь не всегда такая легкая, малыш». Тут уж Эдди буквально завизжал от смеха. «Это твой самый говенный голос, Ричи, какой мне только доводилось слышать». «Держи ингалятор наготове», — предложила Беверли. «Он еще может нам понадобиться». «Вы нигде не видели оно?» — спросил Майк. «Когда зажигали спичку?» «Оно ушло», — ответил Билл и тут же мрачно добавил. «Но мы все ближе к оно, к тому месту, где оно обитает. И я думаю, на этот раз оно от нас досталось». «Генри все идет за нами», — тихо просипел Стэн. «Я его слышу». «Тогда пошли», — предложил Бен. Они так и сделали. Тоннель по-прежнему уходил вниз, и запах, та же неприятная звериная вонь, усиливался. Иногда они слышали Генри, но крики его доносились издалека и не особо их волновали. Все они чувствовали, аналогично ощущениям отстраненности и разобщения с реальностью, которые испытали в доме на Нейблд-стрит, что пересекли границу этого мира и ступили в некую странную пустоту. Билл понимал, хотя тогда и не сумел бы выразить словами свои впечатления, что они приближаются к черному и опустошенному сердцу Дерри. Майку казалось, что он буквально слышит биение этого больного, аритмичного сердца. Беверли почувствовала, что какая-то злая сила окружает ее, сжимается вокруг нее, стремится оторвать от остальных, оставить в одиночестве. Занервничав, она раскинула руки, схватилась за руки Билла и Бена. И у нее создалось ощущение, что тянуться ей пришлось слишком далеко, поэтому она взволнованно крикнула: «Возьмитесь за руки! Похоже, нас оттаскивают друг от друга!» Стэн первым понял, что снова видит. В воздухе возникло слабое, непонятное свечение. Поначалу он различал только руки. Одна сжимала руку Бена, вторая — Майка. Потом разглядел пуговицы на заляпанной грязью рубашке Майка и кольцо капитана Миднайта, дешевый подарок из коробки хлопьев, который Эдди любил носить на пальце. «Вы тоже видите?» — спросил Стэн и остановился. Остановились и остальные. Билл огляделся, только сейчас осознав, что вокруг не полная темнота. Света не так, чтобы много, но он есть, а тоннель, на удивление, сильно расширился, и они находились в помещении с арочным потолком, которое размерами не уступает тоннелю Самнера в Бостоне. «Превосходит», — поправился он, когда осмотрелся со все возрастающим благоговейным трепетом. Они подняли головы, чтобы разглядеть потолок, который находился в 50, а то и больше, футах над ними, и поддерживался выступающими каменными ребрами. Между ними висели полотнища грязной паутины. Пол вымостили камнем, но его покрывал слой грязи, так что отзвуки их шагов не изменились. От закругляющихся к потолку стен их отделяли футов 50 с каждой стороны. «Строители, похоже, свихнулись от грохов такое», — Ричи нервно рассмеялся. «Выглядит как кафедральный собор», — выдохнула Беверли. «Откуда идет свет?» — полюбопытствовал Бен. «Судя по всему, прямо из стен», — ответил Билл. «Мне это не нравится», — заявил Стэн. «Пошли, Генри дышит нам в спину». Громкий резкий крик разорвал сумрак, потом раздались шелестящие, тяжелые удары крыльев. Из темноты появился темный силуэт. Один глаз горел, второй напоминал потушенную лампу. «Птица!» — закричал Стэн. «Смотрите, птица!» Оно пикировало на них, как заправский штурмовик. Чешуйчатый оранжевый клюв открывался и закрывался, показывая розовое нутро рта, нежное, как атласная подушка в гробу. Нацелилось оно прямо на Эдди. Клюв ткнулся в плечо, и Эдди почувствовал, как боль растекается по мышцам, будто кислота. Кровь потекла на грудь. Эдди вскрикнул, когда ему в лицо ударил поток тлетворного тоннельного воздуха, разогнанного крыльями оно. Птица развернулась и полетела назад. Глаз злобно блестел, вращаясь в глазнице. Блеск этот пропадал лишь на мгновение, когда глаз закрывала тонкая мембрана века. Когти оно искали Эдди, который, закричав, пригнулся. И когти вспороли рубашку, рассекли материю, нарисовав на спине Эдди неглубокие алые линии вдоль лопаток. Эдди, крича, пытался отползти в сторону, когда птица ринулась в очередную атаку. Майк рванулся вперед, сунув руку в карман, вытащил перочинный ножик с одним лезвием, открыл его. И когда птица вновь попыталась подхватить Эдди, ударил ножиком по лапе. Ножик вошел глубоко, брызнула кровь. Птица отлетела, а потом атаковала вновь, складывая крылья, превращаясь в пулю. Майк в последний момент отпрыгнул в сторону, ткнул ножиком, промахнулся, и лапа птицы с такой силой ударила ему по запястью, что рука онемела. Потом синяк протянулся до локтя. Перочинный ножик отлетел в темноту. Птица возвращалась, торжествующе крича, и Майк накрыл своим телом Эдди в ожидании худшего. Стэн шагнул к тому месту, где лежали мальчики. Встал над ними, маленький и аккуратный, несмотря на грязные руки, штаны, рубашку, и внезапно как-то странно вытянул руки вперед. Ладони вверх, пальцы вниз. Птица издала очередной крик и спикировала на Стэна, разминувшись с ним на какие-то дюймы. Ветром волосы Стэна подняло, после пролета птицы они вернулись на прежнее место. Стэн развернулся на 180 градусов, чтобы лицом встретить следующую атаку. «Я верю в алых танагр, хотя никогда ни одной из них не видел», — четко и ясно произнес он. Птица закричала и заложила вираж, уходя в сторону, словно он в нее выстрелил. «То же самое я могу сказать о грифах, о былистых жаворонках с Новой Гвинеи, о бразильских фламинго!» Птица закричала вновь, описала широкий круг и внезапно улетела в тоннель с пронзительным клёкотом. «Я верю в лысого золотистого орла!» — крикнул вслед Стэн. «Думаю, я даже верю, что где-то может быть птица Феникс, но в тебя я не верю! Так что пошла отсюда к чёртовой бабушке! Убирайся! Скатертью дорожка, Джек!» Он замолчал, и тишина всех просто оглушила. Билл, Бен и Беверли подошли к Майку и Эдди. Помогли Эдди подняться, Билл осмотрел раны. «Царапины не глубокие, но, наверное, чертовски больно». «А ну, порвало мне рубашку, большой Билл!» Щеки Эдди блестели от слез, и в дыхании вновь слышался свист. Рев варвара исчез. С трудом верилось, что он вообще имел место быть. «И что я скажу маме?» Билл улыбнулся. «Почему бы не начать волноваться об этом, когда мы выберемся отсюда? Прысни лекарство, Эдди!» Эдди прыснул, глубоко вдохнул, потом чихнул. «Это было круто, чел!» — похвалил Ричи Стэна. «Чертовски круто!» — Стэна трясло. «Такой птицы нет, и ничего больше. Никогда не было и никогда не будет!» «Мы идем!» — где-то позади проорал Генри, голосом совершенно свихнувшегося человека. Дико захохотал и завизжал. Он напоминал нечто такое, что вылезло через щель в крыше ада. «Я и рыгала! Мы идем и доберемся до вас, гребаные сосунки! Вам не убежать!» «Убирайся отсюда, Генри!» — прокричал в ответ Билл. «Пока еще есть время!» Генри ответил злобным бессвязным криком, послышался шум шагов, и в то самое мгновение Билл осознал предназначение Генри. Он был настоящим, смертным. Они не могли остановить его ингалятором или птичьим атласом. С Генри магия помочь не могла. Он был слишком глуп. «Пошли, мы должны держаться впереди него». Они пошли, взявшись за руки, порванная рубашка Эдди хлопала за спиной. Свет делался ярче, тоннель больше. Они по-прежнему продвигались вниз по наклонному полу, а потолок ушел так высоко, что они его уже едва различали. Им казалось, что идут они не по тоннелю, а по гигантской подземной площади, приближаясь к какому-то циклопическому замку. Стены пылали зеленовато-желтым огнем. Запах усиливался, и они ощущали вибрацию, возможно, настоящую, а возможно, существующую только в их воображении. Вибрацию мерную и ритмичную, более всего похожую на сердцебиение. «Тоннель заканчивается!» — закричала Беверли. «Посмотрите, там глухая стена!» Но, подходя ближе, муравьи на этой громадной площади, вымощенные огромными плитами, каждая из которых размером превышала Бесси Парк, они увидели, что стена не совсем глухая. В нее встроили одну дверцу. И пусть стена поднималась на сотни футов, дверца эта была очень маленькой, не больше 3 футов в высоту, из тех, что можно увидеть в книге сказок, изготовленной из толстых дубовых досок, сцепленных вместе крестообразными полосками железа. Они все разом поняли, что дверца эта предназначена для детей. В голове Бена вдруг зазвучал голос библиотекарши, читающей малышам. «Кто идет по моему мосту?» и он видел малышей, совсем крошек, наклоняющихся вперед с застывшими серьезными лицами, а в их взглядах стоял вечный вопрос любой сказки: обведут монстра вокруг пальца, или оно набьет брюхо? Дверцу украшал какой-то знак, у ее подножья лежала груда костей. Маленьких костей. Один только Бог ведал, скольких детей. Они подошли к обиталищу Оно. И знак на двери, что он означал? Билл решил, что это бумажный кораблик. Стэн увидел птицу, взлетающую в небо, возможно, феникса. Майк — лицо под капюшоном, и, наверное, если бы капюшон сдвинулся, оно принадлежало бы полоумному Бучу Бауэрсу. Ричи увидел два очкастых глаза, Беверли — кисть, сжимающуюся в кулак. Эдди поверил, что перед ним лицо прокаженного, проваленные глаза, оскаленный рот, болезнь, впечатанная в лицо. Бен Хэнском увидел груду бинтов, от которой вроде бы шел запах древних пряностей. Позже, в одиночестве, крики рыгала все еще звучали в ушах. Добравшись до этой дверцы, Генри Бауэрс увидит на ней луну, полную, круглую и черную. «Я боюсь, Билл», — у Бена дрожал голос. «Без этого никак нельзя». Билл дотронулся до костей мыском, а потом раздавил в пыль, наступив ногой. Он тоже боялся, но следовало помнить о Джордже. Оно оторвало Джорджу руку. Косточки от руки лежали в этой куче? Да, разумеется, лежали. Они делали это ради тех, кому эти кости принадлежали. Джорджа и остальных. Тех, кого притащили сюда. Тех, кого еще только могли притащить. И тех, кого оставили разлагаться в других местах. «Нельзя». «А если она заперта?» — пискнула Беверли. «Она не заперта», — ответил Билл, а потом поделился истиной, которую знало его сердце. «Такие места никогда не запираются». Он поднес правую руку со сведенными вместе пальцами к дверце и толкнул. Она распахнулась, окатив всех потоком желтовато-зеленого света. Тут же в нос ударил запах зоопарка, невероятно сильный, невероятно насыщенный. Один за другим они пролезли в сказочную дверцу и очутились в логове Оно. Билл